Впрочем, некоторые из этих забавников, никак не могущих найти, что им делать, чего, впрочем, никогда и не искали они, именно на то метят, чтоб все думали, что у них вместо сердца не жир, а напротив, говоря вообще, что-то очень глубокое. Но что именно? Об этом не сказал бы ничего самый первейший хирург, конечно, из учтивости. Эти господа тем и пробиваются на свете, что устремляют все свои инстинкты на грубое зубоскальство, самое близорукое осуждение и безмерную гордость. Так как им нечего больше делать, как подмечать и затверживать чужие ошибки и слабости, и так как в них доброго чувства равнешенько настолько, сколько дано его в удел устрице, то им и нетрудно при таких предохранительных средствах прожить с людьми довольно осмотрительно. Этим они чрезмерно тщеславятся. Они, например, почти уверены, что у них чуть ли не весь мир на оброке, что он у них как устрица, которую они берут про запас, что все, кроме них, дураки, что всяк похож на апельсин или на губку, которую они нет-нет да и выжмут, пока сок надобится, что они всему хозяева, и что весь этот похвальный порядок вещей происходит именно от того, что они такие умные и характерные люди. В своей безмерной гордости они не допускают в себе недостатков. Они похожи на ту породу житейских плутов, прирожденных тартюфов и фальстафов, которые до того заплутовались, что, наконец, и сами уверились, что так и должно тому быть, то есть, чтоб жить им да плутовать. До того часто уверяли всех, что они честные люди, что, наконец, и сами уверились, будто они действительно честные люди, и что их плутовство-то и есть честное дело. Для совестного внутреннего суда, для благородной самооценки их никогда не хватит. Для иных вещей они слишком толсты. На первом плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, их Молох и Ваал, их великолепное «Я». Вся природа, весь мир для них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтобы мой божок беспрерывно в него на себя любовался и из-за себя никого и ничего не видел. После этого и не мудрено, что все на свете видит он в таком безобразном виде. На все у него припасена готовая фраза, и, что, однако ж, верх ловкости с их стороны, самая модная фраза. Даже они-то и способствуют этой моде, голословно распространяя по всем перекресткам ту мысль, которой почуют успех. Именно у них есть чутье, чтоб пронюхать такую модную фразу и раньше других усвоить ее себе, так что как будто она от них и пошла. Особенно же запасаются они своими фразами на изъявление своей глубочайшей симпатии к человечеству, на определение, что такое самое правильное и оправданное рассудком филантропия, и, наконец, чтоб безостановочно карать романтизм, то есть зачастую все прекрасное и истинное, каждый атом которого дороже всей их слизняковой породы. Но грубо не узнают они истины в уклоненной, переходной и не готовой форме и отталкивают все, что еще не поспело, не устоялось и бродит. Упитанный человек всю жизнь прожил навеселе, на всем готовом, сам ничего не сделал и не знает, как трудно всякое дело делается, а потому беда какой-нибудь шероховатостью задеть его жирные чувства. За это он никогда не простит, всегда припомнит и отомстит с наслаждением. Итог всему выйдет, что мой герой есть не более не менее как исполинский, до нельзя раздутый мешок, полный сентенций, модных фраз и ярлыков всех родов и сортов. Но, впрочем, мсье М. имел и особенность. Был человек примечательный. Это был остряк, говорун и рассказчик. И в гостиных кругом него всегда собирался кружок. В тот вечер

обедали на этот раз очень рано. К вечеру назначена была общая увеселительная поездка в соседнее село на случившийся там деревенский праздник, и потому нужно было время, чтобы приготовиться. Я уж за 3 дня мечтал об этой поездке, ожидая бездну веселья. Пить кофе почти все собрались на террасе. Я осторожно пробрался за другими и спрятался за тройным рядом кресел. Меня влекло любопытство, и между тем я ни за что не хотел показаться на глаза мадам М. Но случаю угодно было поместить меня недалеко от моей гонительницы-блондинки. На этот раз с ней приключилось чудо, невозможное дело. Она вдвое похорошела. Уж не знаю, как и от чего это делается, но с женщинами такие чудеса бывают даже нередко. Меж нами в эту минуту был новый гость, высокий, бледнолицый молодой человек, записной поклонник нашей блондинки, только что приехавший к нам из Москвы, как будто нарочно за тем, чтобы заменить собой отбывшего Энского, про которого шла молва, что он отчаянно влюблен в нашу красавицу. Что же касается приезжего, то он уж издавна был с нею в таких же точно отношениях, как Бенедикт к Беатриче в шекспировском «Много шума из пустяков». Короче, наша красавица в этот день была в чрезвычайном успехе. Ее шутки и болтовня были так грациозны, так доверчиво наивны, так простительно неосторожны. Она с такой грациозной самонадеянностью была уверена во всеобщем восторге, что действительно все время была в каком-то особенном поклонении. Вокруг нее не разрывался тесный кружок удивленных, залюбовавшихся на нее слушателей, и никогда еще не была она так обольстительна. Всякое слово ее было в соблазн и в диковинку, ловилось, передавалось в круговую, и ни одна шутка ее, ни одна выходка не пропала даром. От нее, кажется, и не ожидал никто столько вкуса, блеска, ума. Все лучшие качества ее повседневно были погребены в самом своевольном сумасбродстве, в самом упрямом школьничестве, доходившем чуть ли не до шутовства. Их редко кто замечал, а если замечал, так не верил им. Так что теперь необыкновенный успех ее встречен был всеобщим страстным шепотом изумления. Впрочем, этому успеху содействовало одно особенное, довольно щекотливое обстоятельство, по крайней мере, судя по той роли, которую играл в то же время муж мадам М. Проказница решилась, и нужно прибавить почти ко всеобщему удовольствию, или, по крайней мере, к удовольствию всей молодежи, ожесточенно атаковать его вследствие многих причин, вероятно, очень важных на ее глаза. Она завела с ним целую перестрелку острот, насмешек, сарказмов, самых неотразимых и скользких, самых коварных, замкнутых и гладких со всех сторон, таких, которые бьют прямо в цель, но к которым ни с одной стороны нельзя прицепиться для отпора, и которые только истощают в бесплодных усилиях жертву, доводя ее до бешенства и до самого комического отчаяния. Наверное, не знаю, но, кажется, вся эта выходка была преднамеренная, а не импровизированная. Еще за обедом начался этот отчаянный поединок. Я говорю «отчаянный», потому что месье М. не скоро положил оружие. Ему нужно было собрать все присутствие духа, все остроумие, всю свою редкую находчивость, чтобы не быть разбитым в прах, на голову и не покрыться решительным бесславием. Дело шло при непрерывном и неудержимом смехе всех свидетелей и участников боя. По крайней мере, сегодня не похоже было для него на вчера. Приметно было, что мадам М. несколько раз порывалась остановить своего неосторожного друга, которому, в свою очередь, непременно хотелось нарядить ревнивого мужа в самый шутовской и смешной костюм, и, должно полагать, в костюм синей бороды. Судя по всем вероятностям, судя по тому, что у меня осталось в памяти, и, наконец, по той роли, которую мне самому привелось играть в этой шибке. Это случилось вдруг, самым смешным образом, совсем неожиданно, и как нарочно в эту минуту я стоял на виду, не подозревая зла и даже забыв о недавних моих предосторожностях. Вдруг я был выдвинут на первый план, как заклятый враг и естественный соперник мсье М., как отчаянно, до последней степени влюбленный в жену его, в чем тиранка моя тут же поклялась, дала слово, сказала, что у ней есть доказательства, и что не далее, как, например, сегодня в лесу, она видела, но она не успела договорить. Я прервал ее в самую отчаянную для меня минуту. Эта минута была так безбожно рассчитана, так изменнически подготовлена к самому концу, к шутовской развязке, и так уморительно смешно обставлена, что целый взрыв ничем неудержимого всеобщего смеха отсалютовал эту последнюю выходку. И хотя тогда же я догадался, что не на мою долю выпадала самая досадная роль, однако ж был до того смущен, раздражен и испуган, что полный слез, тоски и отчаяния, задыхаясь от стыда, прорвался через два ряда кресел, ступил вперед и, обращаясь к моей тиранке, закричал прерывающимся от слез и негодования голосом: «И не стыдно вам вслух при всех дамах говорить такую худую неправду? Вам, точно маленькой, при всех мужчинах, что они скажут? Вы такая большая, замужняя!» Но я не докончил. Раздался оглушительный аплодисмент. Моя выходка произвела настоящий фурор. Мой наивный жест, мои слезы, а главное то, что я как будто выступил защищать мсье М., все это произвело такой адский смех, что даже и теперь при одном воспоминании мне самому становится ужасно смешно. Я оторопел, почти обезумел от ужаса и, сгорев как порох, закрыв лицо руками, бросился вон, выбил в дверях поднос из рук входившего лакея и полетел наверх в свою комнату. Я вырвал из дверей ключ, торчавший наружу, и заперся изнутри. Сделал я хорошо, потому что за мною была погоня. Не прошло минуты, как мои двери осадила целая ватага самых хорошеньких из всех наших дам. Я слышал их звонкий смех, частый говор, их заливавшиеся голоса. Они щебетали все разом, как ласточки. Все они, все до одной, просили, умоляли меня отворить хоть на одну минуту. Клялись, что не будет мне ни малейшего зла, а только зацелуют они меня всего в прах. Но что ж могло быть ужаснее еще этой новой угрозы? Я только горел от стыда за моею дверью, спрятав в подушке лицо, и не отпер, даже не отозвался. Они еще долго стучались и молили меня, но я был бесчувствен и глух, как 11-летний. Ну, что ж теперь делать? Все открыто, все обнаружилось, все, что я так ревниво сберегал и таил. На меня падет вечный стыд и позор. По правде, я и сам не умел назвать того, за что так страшился и что хотел бы я скрыть. Но ведь, однако ж, я страшился чего-то. За обнаружение этого чего-то я трепетал до сих пор, как листочек. Одного только я не знал до этой минуты. Что оно такое? Годится оно или не годится? Славно или позорно? Похвально или не похвально. Теперь же в мучениях и насильной тоске узнал, что оно смешно и стыдно. Инстинктом чувствовал я в то же время, что такой приговор и ложен, и бесчеловечен, и груб, но я был разбит, уничтожен. Процесс сознания как бы остановился и запутался во мне. Я не мог ни противостать этому приговору, ни даже обсудить его хорошенько. Я был отуманен, слышал только, что мое сердце бесчеловечно, бесстыдно уязвлено и заливался бессильными слезами. Я был раздражен. Во мне кипели негодование и ненависть, которой я доселе не знал никогда, потому что только в первый раз в жизни испытал серьезное горе, оскорбление, обиду. И все это было действительно так, без всяких преувеличений. Во мне, в ребенке, было грубо затронуто первое, неопытное еще, необразовавшееся чувство. Был так рано обнажен и поруган первый благоуханный девственный стыд и осмеяно первое и, может быть, очень серьезное эстетическое впечатление. Конечно, насмешники мои многого не знали и не предчувствовали в моих мучениях. Наполовину входило сюда одно сокровенное обстоятельство, которого сам я и не успел, и как-то пугался до сих пор разбирать. В тоске и в отчаянии продолжал я лежать на своей постели, укрыв в подушке лицо, и жар, и дрожь обливали меня попеременно. Меня мучили два вопроса. Что такое видела, и что именно могла увидать негодная блондинка сегодня в рощу между мною и мадам М? И, наконец, второй вопрос. Как? Какими глазами? Каким средством могу я взглянуть теперь в лицо мадам М и не погибнуть в ту же минуту на том же месте от стыда и отчаяния? Необыкновенный шум на дворе вызвал, наконец, меня из полубеспамятства, в котором я находился. Я встал и подошел к окну. Весь двор был загроможден экипажами, верховыми лошадьми и суетившимися слугами. Казалось, все уезжали. Несколько всадников уже сидели на конях, другие гости размещались по экипажам. Тут вспомнил я о предстоявшей поездке, и вот мало-помалу беспокойство начало проникать в мое сердце. Я пристально начал выглядывать на дворе своего клепера, но клепера не было. Стало быть, обо мне позабыли. Я не выдержал и опрометью побежал вниз, уж не думая ни о неприятных встречах, ни о недавнем позоре своем. Грозная новость ожидала меня. Для меня на этот раз не было ни верховой лошади, ни места в экипаже. Все было разобрано, занято, и я принужден уступить другим. Пораженный новым горем, остановился я на крыльце и печально смотрел на длинный ряд карет, кабриолетов, колясок, в которых не было для меня и самого маленького уголка, и на нарядных наездниц, под которыми горцевали нетерпеливые кони. Один из всадников почему-то замешкался. Ждали только его, чтоб отправиться. У подъезда стоял конь его, грызя удила, роя копытами землю, поминутно вздрагивая и дыбясь от испуга. Два конюха осторожно держали его под уздцы, и все опасливо стояли от него в почтительном отдалении. В самом деле, случилось предосадное обстоятельство, по которому мне нельзя было ехать. Кроме того, что наехали новые гости и разобрали все места и всех лошадей, заболели две верховые лошади, из которых одна была мой клепер. Но не мне одному пришлось пострадать от этого обстоятельства. Открылось, что для нового нашего гостя, того бледнолицего молодого человека, о котором я уже говорил, тоже нет верхового коня. Чтоб отвратить неприятность, хозяин наш принужден был прибегнуть к крайности.